Большие черные глаза и сейчас прекрасны, в них ум и кротость. Во всякую погоду, во всякий час утра и вечера ее можно видеть на улице, бегущей по чужим делам, чтобы на комиссии заработать в день 2 злотых, 30 копеек, а иногда и меньше. Ее энергия и выносливость поразительны. Всегда аккуратная, добросовестная и приятная в обращении, она пользуется искренней симпатией и полным доверием артистки. В первый раз Рухля появилась в доме Надежды Васильевны, когда та решилась наконец заложить свой парадный салоп на черно-бурой лисице. «Этот мех надо отдать в хорошие руки», — сказала артистка. «Мне очень нужны деньги, но я боюсь, чтобы моль не подъела лисицу». С лица еврейки мигом слетела подобострастная улыбка, и оно стало значительным. Стиснув губы и нахмурившись, она разглядывала мех, дула на него, проводила красными, скрюченными от подагры пальцами по синевато-черным и седым полосам. «Мех хороший, нигде не тронут, не потерся. Знаю, что это дочке в приданное. Я отдам его в хорошие руки». И в голосе ее было столько теплоты, что артистка удивленно подняла глаза. Как могла еврейка отгадать ее мысли? «У вас тоже есть дочь, Рухля? Сядьте, пожалуйста. Хотите кофе? Небось, устали бегать весь день. Нынче такой ветер. Поля, принесите горячего кофе». Лицо еврейки просияло, она присела на кончик стула и заговорила о дочери. «Лии теперь 16 лет, она красавица. Недавно только она кончила пансион у мадам Пюзоль». «У Пюзоль? Где учится моя Настенька?» «Да-да, ее Лия – настоящая барышня. Она никакой грязной работы в доме не делает. Рухля мечтает выдать ее замуж за главного приказчика в часовом магазине. Знаете магазин Мейер и Ко? Это молодой и скромный человек, он взял бы Лию и без приданного. Но она не хочет, чтобы люди ее осудили. Муж ее умер давно, ей пришлось самой зарабатывать на приданное дочке. Осенью они справят свадьбу. И тогда вы отдохнете, Рухля?» «Нет, как можно? Бедным людям нельзя отдыхать. Бедные люди отдыхают в могиле». Она с аппетитом выпила 2 чашки кофе с хлебом, вытерла выступивший на лице пот и низко поклонилась артистке. «Теперь пойду», — деловито сказала она, завязывая в старую шаль салоп Надежды Васильевны. «А что дать вам за комиссию?» «Что можете? Я знаю, вы мать, вы меня не обидите». Задумчиво смотрела ей вслед Надежда Васильевна. Случилось раз, что настал срок платежа по векселю, и Надежде Васильевне по дороге в театр любезно напомнил об этом еврей-кредитор, встретивший ее на улице. Надежда Васильевна скомкала всю репетицию, ломая себе голову над роковым вопросом: как обернуться? Потом вспомнила о факторше. Она знала ее адрес. Судя по вечно засаленному капоту Рухли, по ее старой шубке и стоптанным сапогам, Надежда Васильевна ожидала увидеть трущобу и заранее брезгливо подбирала свои юбки. Экипаж остановился перед деревянным одноэтажным низеньким домиком. Дверь не заперта, и Надежда Васильевна входит без звонка. В передней какая-то женщина, подоткнув юбки, босиком моет пол. Она оглядывается, и Надежда Васильевна узнает Рухлю. Артистка сконфужена, но еврейка ничуть не смущена. Она приглашает ее в гостиную, а сама бежит переодеться. С изумлением оглядывается артистка. Мягкая мебель, бархатная скатерть на столе, всюду вязаные салфеточки, на окнах цветы, даже фортепиано у стены. Надежда Васильевна растрогана. За этим комфортом она видит лишение многих лет. Недоедание, недосыпание, отказ во всем, даже в лишней чашке кофе.